Петля вокруг шеи, голова склонилась на сторону. Нет, я не угадал. Он не носил бороды, только волосы длинные, да и то не очень. Тело натянуто струной, словно самоубийцу в последний миг хотел выскользнуть из петли, дотянуться ногами до пола. Я оборачиваюсь к остальным. Они в полнейшем молчании наблюдали за тем, какое впечатление произвело на меня место происшествия. «Сфотографировал?» — спрашиваю я майора Григораша и не узнаю своего собственного голоса. «Да, я исхожу потом. Жарище». Ослабляю узел галстука и расстегиваю ворот рубашки. Сколько же набилось на чердаке народа? Прокурор Бриндей, майор Григораш, медэксперт Патрике, да еще какой-то маленький лейтенантик, видать, представитель отделения милиции, а в проеме дверей застыл повар. «Труп опознан?» — спрашиваем. Отвечает мне прокурор. Кристиан Лукач, 24 лет, родом из Лугожа, студент последнего курса Института декоративного искусства. Прокурор хотел было продолжить, но я его прерываю жестом. Мне надо уточнить свои наблюдения. И первая мысль, которая приходит в голову, удивляет меня самого. Не место красит человека, а человек место. Но я тут же догадываюсь, от чего мне пришло это на ум. Юноша, живший здесь еще несколько часов назад, украсил как мог свое жилье, превратив его из простого чердака в целую вселенную. Потолок, собственно, это внутренняя поверхность крыши, оклеен вместо обоев разномастными афишами кинопроката, иллюстрациями, вырезками из румынских и зарубежных журналов, плакатами. Кажущийся их беспорядок, тем не менее, подчинен какому-то графическому замыслу, который мог бы расшифровать и объяснить разве что какой-нибудь ученый-искусствовед. Постель, широкий матрас с отпиленными ножками, едва возвышается над полом. На постели зеленое покрывало из крестьянской пряжи, слева от нее ночник с абажуром, тоже, вероятно, сделанным самим хозяином. Нагибаюсь, зажигаю лампу, на абажуре высвечивается реклама какой-то авиакомпании. От Бухареста, обозначенного на абажуре триумфальной аркой, тянется прямая линия к Эйфелевой башни, дальше, пересекая океан, к Статуе Свободы. А оттуда маршрут проходит через Мехико, Бомбей, Токио, Москву. Уж наверняка, ложась спать и зажигая эту лампу, Кристиан Лукач отправлялся в воображаемое кругосветное путешествие. Слева же от постели поверх домотканого покрывала тянется белый электропровод. Один его конец включен в розетку штепселя, на втором конце ни к чему не подключенный штекер. Провод, вероятно, от магнитофона или от еще чего-нибудь в этом роде. Обвожу взглядом комнату. Здорово поработал Кристиан Лукач, чтобы привести в божеский вид свой чердак. Полотняная занавесь, расписанная разнообразными геометрическими фигурами, непонятным образом радующими взор, отделяет жилую часть мансарды от кухоньки. Раковина с водопроводным краном, холодильник, переносная газовая плитка, кухонный шкафчик, уставленный тарелками, стаканами, кофейными чашками. И везде образцовый порядок. «Ты снимал на цветную пленку?» Неожиданно для самого себя спрашиваю Григораша, словно эта проблема кажется мне наиважнейшей при знакомстве с местом происшествия. «Да, я хотел бы снять и на кинопленку». «Камера при тебе?» «Нет, но я мог бы вернуться завтра, не вижу необходимости». У остальных лица тоже не больно веселые, а прокурор просто исходит нетерпением завершить хотя бы предварительные формальности. «И никакого письма, ни записки?» Отвечает мне на вопрос не прокурор, а маленький лейтенант из отделения милиции. Называет свою фамилию и обращается ко мне по уставу. «Совсем молоденький, наверное, только что выпущен из офицерского училища. Мы искали повсюду, по всем углам, но нашли только сберегательную книжку с вкладом в 17 500 лей, а письма никакого, хотя известно, что самоубийцы оставляют письма на самом виду». «Так-то оно так. В 98 случаях из 100 письма действительно лежат на виду. Правда, бывают и исключения. Я поднимаю глаза на прокурора, и прежде чем начать обмен мнениями, спрашиваю его не без упрека. «Зачем я-то вам понадобился? Только потому, что не нашлось традиционного прощального письма?» Но прокурора этим не уязвишь. Он поглаживает себя по подбородку и устало улыбается. «Причин целых три», — начинает он издалека. «Первое — отсутствие письма. вторая — положение трупа в петле, и третья, наконец, на кухонном шкафчике найдена ампула из-под морфия. Использованная? Настораживаюсь я. Очередь Григораша вступить в разговор. Использованная.